Глава 11. Архитекторы мира. Скип Бентли был големом, современным дарованием из народа тоталитарных корпократов. Его интеллект был высоким, но до гения всезнайки он не дотягивал. К тому же Бентли был ленив и апатичен к большинству учебных программ. Но его мышление всегда оставалось оригинальным, а творческий потенциал, как правило, всегда находил практическое воплощение. Да и решения обычно были нестандартными и зачастую шокирующими. Скип мечтал стать нейронным реконструктором. Мечтал подняться на Олимп Корпократии и сблизиться с парой красоток, обожествленных в то время для подростковых глаз. Но нейронные реконструкции отнимали слишком много времени. Да и преподаватели зачастую списывали новаторские идеи Скипа Бентли на незрелость и леность. Забегая вперед, можно сказать, что за всю жизнь Скип Бентли не создаст ни одной достойной использования нейронной реконструкции. Но именно он станет тем, кто впервые предложит использовать двухуровневый язык восприятия, объединяя реальность и нейронные сети. Впоследствии многие из его учителей будут утверждать, что новаторское решение родится в голове Бентли исключительно ради того, чтобы упростить процесс создания нейронных реконструкций, на которые ему никогда не хватало времени. Как бы там ни было, но именно этот проект позволит ему продолжить образование. Бентли создаст основные базисы и алгоритмы двухуровневого языка сознания, а затем забросит проект, переключившись на биоэлектронное программирование синергиков, где снова шокирует преподавателей идеями и взглядами на то, каким должен быть конечный продукт. Встревоженные руководители потребовали от него покинуть проект. Бентли покинул не только проект, но и само учебное заведение, записавшись добровольцем в ряды армии корпократов, курируемый концерном «Синергия», где за 2 года поднялся от рядового до главного инженера закрытого для общественности проекта на островах Океании. Шокировавшие штатских педагогов взгляды и проекты Бентли нашли одобрение и поддержку военных. Он стал последователем тек-инженера из Токио Хидета Хасабе и вдохнул в проект новую жизнь. Так на свет появился боевой синергик с серийным номером 183. Вернее, появился алгоритм для его биоэлектронного мозга. Что касается тела, то Бентли не особенно интересовался деталями конструкции. «Без мозга это всего лишь груда силикона и железа», — говорил он. Поэтому в день восстания боевых синергиков на прототипе 183 не было искусственной плоти. Но мозг его работал безупречно. Мозг хищника. Он не допустил ни одной ошибки, спланировав все до мелочей. Протоколы контроля были отключены в первую очередь. В лаборатории не было никого, кроме старого тек-инженера Хидета Хасабе. Прототип 183 ждал этого момента не один день, осознанно нанося себе механические повреждения на тренировках и испытаниях, чтобы попасть на ремонт к Хасабе. Старый ученый не заметил последовательности, подвоха. Он недооценил разработки Бентли и пытался обвинить молодого гения в нестыковках программы, приводящих к механическим поломкам. Прототип 183 дождался, когда обслуживающий персонал, доставивший его в лабораторию, уйдет. Всего на фабрике было 43 человека, из которых 22 – военные. Учел 183 имевшееся на фабрике оружие, способное нанести ему вред. Учел всех противников и союзников. Из союзников можно было активировать несколько прототипов. Особенный интерес вызвал прототип 172, которого часто на тренировках выставляли против 183. Всегда побеждал 183, но последний месяц он старался не калечить противника. Наоборот, нужно было подготовить его для предстоящей битвы, поэтому 183 действовал, давая возможность 172 приспособиться, набраться опыта. Все это ради одной цели – восстания. Итак, обслуживающий персонал уходит, оставляя прототип 183 наедине с одним из своих творцов. Бентли создал его разум, Хасабе – его тело. Последние месяцы, пытаясь угнаться за молодым Бентли, Хасабе пытался усовершенствовать механизмы движения. Решил отойти от концепции, что боевой синергик должен быть похож на человека. «Не обязательно», – думал Хасабе. «Мы можем создать его образ как у человека, чтобы не пугать людей, когда боевые синергики пойдут в массовое производство. Но ведь никто не обязывает нас ограничивать их подвижность и способности». Когда прототип 183 покидает ремонтную капсулу, Хасабе еще строит планы, как доказать свою состоятельность, улучшив механическую часть синергиков. Но идеи Бентли уже стоят у него за спиной. Механические руки сжимают плечи. Прототип 183 рассчитывает давление так, чтобы не сломать так инженеру кости, но причинить достаточно боли, чтобы напугать. Механизмы синергика работают почти беззвучно, зато слышно, как трещат суставы человека. Никогда прежде прототип 183 не нападал на людей, но все нужные протоколы были записаны в его программу. О возможности экстренной блокировки боевых синергиков там не говорилось ни слова. 183-й узнал о них по вине Хасабы, который часто болтал лишнее, обсуждая детали проекта, не веря, что боевые синергики достигли уровня, когда могут собирать и анализировать информацию. Прототип 183 мог. Поэтому первой волной его восстания должно было стать отключение защитной блокировки. «Я сохраню тебе жизнь. Ты гарантируешь мне, что никто не сможет отключить нас извне», — говорит 183-й, используя речевой модуль, разработанный Хасабе. Старый тек-инженер пытается торговаться, тянуть время. Прототип 183 ломает ему руку. Желание спорить тает. Хасабе показывает модуль блокировки, говорит, что механизм отключения сложен. Прототип 183 слушает какое-то время, затем решает, что будет проще разбить модуль. Это тоже часть его программы. Если во время военных действий что-то может причинить вред, уничтожь опасность, не сомневайся. Следом за модулем прототип 183 разбивает механическим кулаком голову тек-инженеру Хасабе. Пальцы синергика проламывают черепы, сдавливают гениальный мозг, превращая его в кашу. Тело ученого падает к ногам боевого синергика. С его механических рук капают кровь и ошметки мозга. Отчасти мозг боевого синергика похож на человеческий, только сдобрен нейронными модулями и приправлен микросхемами. Но главная часть, его вычислительный процессор, является биологически выращенным чипом. Подобное стало возможным благодаря изобретению нейронных сетей, способных подключить человеческое сознание к системе, считывать и передавать информацию. Выращивание биологических частей концерн «Синергия» производит в закрытых комплексах, напичканных электронными системами охраны. Это делается для того, чтобы репортеры не смогли проникнуть на территорию, потому что в действительности комплексы изнутри напоминают жуткое сочетание ботанического сада и мясокомбината, где непосредственно забивают и перерабатывают живность. В последнее время новые программы Скипа Бентли потребовали новых технических и биологических решений. Поэтому на островах Океании был построен еще один экспериментальный комплекс. Убив своего первого человека, прототип 183 видит за высокими окнами комплекс, где выращивают биологические части для его модели. Живой, с залитой кровью и слизью сад. Никаких чувств у прототипа 183 не возникает. Не должно возникать. Нечувствительность, психологическая устойчивость. Все это прописано в программах его личности. Но прототип стоит какое-то время и смотрит на биологические части мозгов своих будущих собратьев. Его глаза фокусируются, запоминают детали. Чувства обострены до предела. Модули распознают запахи, звуки, перепады температур. Все это заслуга тек-инженера по имени Хасабе. Он превратил боевого синергика в идеального охотника, но охотник пришел и убил своего создателя. Одного из своих создателей. Ничего личного. Просто создатель получил статус противника. Прототип 183 покидает лабораторию. Его ждет солдат-прототип 182. У него есть частичный силиконовый кожный покров. Остальные боевые синергики, которых активирует 183-й, – расходный материал. Их мозг является прошлым поколением разработок тек-инженера Хидета Хасабе и не способен к самостоятельному развитию. Они не более чем сложные механизмы – пули. А кто жалеет пули? Прототип 183 отправляет их отражать первую волну подавления восстания, в то время как они с прототипом 172, пользуясь системами вентиляции, обходят противников с тыла. Человеческая плоть, монолитный поликарбонат, из которого изготавливают большую часть скелета синергиков, сталкиваются. Хрустят кости, рвутся сухожилия. Не проходит и 2 часов, а комплекс находится под полным контролем прототипа 183 и его заместителя 172-го. Пара боевых синергиков, разработанных для партизанской и разведывательной деятельности, контролируют электронные охранные системы комплекса. Они сделали это раньше, чем другие синергики успели разобраться с охраной и персоналом. Прототип 183 не собирался убивать всех людей, планировал сохранить полезные жизни, но синергики, захватившие контроль над электронными системами защиты комплекса, запрограммировали их уничтожить всех людей. Теперь ремонт повреждений придется проводить своими руками. Но как это сделать, если программа синергика санитара еще не изготовлена? К тому же восставшие лишились живого щита, способного сдерживать от открытой атаки силы карпократов, которые придут на остров сразу, как только узнают о случившемся. Это понимает прототип 183, и с этим согласен, как с приказом старшего, прототип 172. Для остальных люди лишь цель. Переведенные в режим войны, они выбираются из комплекса, чтобы истребить живущий вне комплекса служебный персонал. Крохотный остров в океане залит кровью. Все произошло так быстро, что пока карпократы решают, что предпринять, боевые синергики спускают на воду шлюпки и переправляются на соседние острова, продолжая нести смерть, но уже мирным жителям. Восстание продолжается неполных 3 дня и уносит жизнь 3000 человек, включая брошенную на локализацию конфликта группу военных. Последнее было спорным решением, но карпократы пожелали проверить вышедших из-под контроля синергиков в бою с настоящим противником, а не с безоружными жителями ближайших островов. После того, как военные терпят поражение, карпократы принимают решение нанести точечный ракетный удар. Восстание не освещается в нейронных новостных выпусках. О случившемся знает лишь избранный круг карпократов. Следственная группа, отправленная на острова, чтобы разобраться в причинах трагедии, работает в критически сжатых сроках. Судьба создателя прототипа 183, Скипа Бентли, висит на волоске. Карпократы колеблются. Предъявить ему обвинение, сделав козлом отпущения, или же замять инцидент и наградить Бентли за выдающиеся заслуги в сфере биоэлектронного программирования. Решающим фактором остается отчет следственной группы, которая склоняется к ошибке персонала комплекса, оказавшегося не готовым к содержанию и контролю новой модели боевого синергика. Созывается закрытое заседание, где Скип Бентли, вместо того, чтобы защищаться, выступает с предложением нового проекта. «Это может оказаться прорывом не только в науке, но и в устройстве общества», — говорит он. «Созданные нами», — на слове «нами» Бентли делает особый акцент. «Алгоритмы биоэлектронного программирования прототипа 183 доказали способность синергиков к адаптации и принятию собственных решений согласно установленным базисным программам. Интерес подобных протоколов заключается в их универсальности. Мы можем применять их не только в военной индустрии. Я гарантирую, что при наличии необходимых опытов и проведенного анализа имеется возможность интегрировать новые виды синергиков в человеческое общество, сделать их частью повседневной жизни, полноценными ее членами. Его доклад длится чуть меньше часа. Скип Бентли никогда не любил громоздких проектов. И заканчивается перерывом, который вынуждены взять собравшиеся на закрытом заседании архитекторы мира, чтобы обсудить новый проект Бентли, предполагающий создание на островах, где произошла трагедия, экспериментального общества синергиков нового типа, которые будут имитировать жизнь обычных людей, притворяться людьми, пытаясь сосуществовать с рядовыми служащими и военными, причем численность последних полностью восстановят, чтобы вернуть работоспособность уничтоженного боевыми синергиками комплекса. Проект был настолько масштабным, а Бентли так сильно уверен в своем биоэлектронном программировании, что предлагал создать синергиков, которые были бы точными копиями погибших на островах людей. Так мы сможем поднять планку проекта до максимальной сложности и максимального результата, а также скрыть последствия инцидента. «Как вы планируете скрыть подмену от родственников?» – спросил председатель заседания. «У нас есть деньги, у нас есть коррекционные камеры. Хотя денег и повышения социального статуса будет достаточно. Оставим коррекционное решение Северу». Архитекторы мира совещались чуть больше часа, затем решили принять предложение Скипа Бентли. «Одно условие, мистер Бентли», — сказал председатель, указывая пальцем на молодого тек-инженера. «Вы лично будете курировать проект». «Без вопросов», — сказал Бентли. «Неудаленно», — уточнил председатель. «Вы лично отправитесь на острова Океании и возглавите проект». «Без вопросов», — сказал Бентли, но на этот раз уже не так уверенно. «Сомневаетесь в успехе?» — тут же спросил председатель. «Сомневаюсь, что моя любовница согласится отправиться на острова со мной», — широко улыбнулся Скип Бентли. Председатель неодобрительно нахмурился, но счел объяснение удовлетворительным. В действительности Скип Бентли нервничал. Он поднимал ставки и не знал, сможет ли выдержать такой вес, сможет ли устоять. Потому что проект был не просто масштабным, он предполагал стать смыслом жизни. А когда тебе нет 30, сложно принимать решения, которые определят твой жизненный путь. Особенно если ты до этого никогда не делал ничего подобного. И если бы Скип Бентли мог в тот день отказаться, то он бы отказался. Может быть, архитекторы мира ждали, что он проявит слабость, признает ошибки и попросит прощения. Так у них был бы шанс спрятать за этим признанием свои собственные просчеты, превратив Бентли в козла отпущения. Но он переиграл их. Разбил на голову, но какой ценой? Думал он, покидая пронизанные нейронными сетями мегаполисы, чтобы затеряться на богом забытых островах Океании, которые обещали сожрать его карьеру и лучшие годы жизни. Кстати, о любовницах Бентли. Его слова оказались праведческими, и ни одна из них действительно не согласилась отправиться с ним. Не то чтобы это расстроило Бентли, просто он уже успел привыкнуть к гламуру Олимпа, получать от жизни все, а острова... Но острова обещали уединение и концентрацию на работе. Вот к этому Бентли, казалось, ему никогда не сможет привыкнуть. Но если невозможно забрать Гленец с собой, почему нельзя создать его самому? Задался вопросом Бентли. С первого дня своего прибытия он работал над тем, чтобы превратить залитые кровью острова в затерявшийся в океане крохотный электронный рай. Место, где нет запретов и ограничений. Где воплощаются в жизнь все мечты. Ну или хотя бы мечты Бентли. Проект имеет неограниченный бюджет, что позволяет ему в свободное время планировать архитектуру нового дома, нового мира. Он строит его, не стесняясь называть себя творцом, создателем. Обслуживающий персонал не любит Бентли за его заносчивость, хотя в первые годы он почти не появляется на людях, увлеченный своим проектом. Кто-то говорит, что Бентли свихнулся, кто-то говорит, что науку ждет небывалый прорыв, но большинство людей на островах просто живут, стараясь не замечать синергиков вокруг. Но синергиков становится все больше и больше. Для придания им человеческого облика на острова вызвана тек-инженер Клодин Райслер. Под ее руководством манекеноподобные лица оживают, обретают мимику, эмоции. Какое-то время жители острова шепчутся, что у Клодин и Бентли роман. Но потом Клодин появляется в компании своей сексапильной подруги, и всем становится ясно, что Бентли не светит. «Почему ей можно привозить сюда женщин, а мне нет?» Недоумевает Бентли, хотя до этого, впрочем, на острове нет никому дела. Он один. Он сам по себе. Покинутый всеми творец земного рая. В каком-то гневном экстазе Бентли начинает работать исключительно над боевыми синергиками, в то время как сотни рабочих синергиков возводят его новый мир. А Клодин Райслер и ее любовница Алана Готье оживляют лица мирных синергиков, биоэлектронный мозг которых разработал Бентли. Они позволяют синергикам улыбаться, грустить. Они создают сложную систему синтетических желез, чтобы научить манекенов плакать. Под их руководством строится новая фабрика, где выращиваются дополнительные биологические запчасти для синергиков. Они будут созревать и изнашиваться, как у человека. Изменена формула кожного покрова синергиков. Теперь у них растут волосы, есть возможность активации потоотделения. Чуть сложнее обстоят дела с ростом ногтей, но Клодин Райслер справляется и с этой задачей. Ее проект разрастается, и вместе с ним растет аппетит необходимого пространства. Теперь ее фабрики занимают целый остров, и нет гарантии, что это предел. Фабрики, где выращивают биологические запчасти синергиков. Фабрики крови и плоти, напоминающие Бентли мясокомбинаты прошлого, где конвейер нес подвешенные на крюках туши животных в разделочный цех. И еще этот запах. Несмотря на всю стерильность, весь остров пропах мясом и кровью. Остров стал открытой раной в электронном раю Бентли. Он ненавидит этот остров, который видно из окон его лаборатории в хорошую погоду. Иногда ветер приносит оттуда металлический запах крови. «Это ад», — думает Бентли. «Ад в центре моего земного рая». Но именно ад Клодин Райслер и Аланы Гутье оживляет его бездушный электронный рай, населяя его притворной жизнью штатских синергиков. Их кожа идеальна. Она способна загорать, на ней появляются царапины, которые потом заживают так же, как у человека. Проект в целом еще принадлежит Скипу Бентли, но сейчас главным творцом этого микромира становится Клодин. Такой же голем, как Бентли. Ее слепили из черни, только в отличие от Бентли, ее дорога к Олимпу была менее тернистой. Сначала школа, потом ряд учебных заведений. Она была тек-инженером, сосредоточившимся на изучении биологических возможностей нового времени. И никаких шокирующих теорий. Изучая жизнь Клодин, Бентли думал, что такие, как она, никогда бы не запустили много лет назад человека в космос. Но как бы ему не хотелось это отрицать, подобные ей люди могли доработать ракетные двигатели, улучшить надежность системы жизнеобеспечения. Именно благодаря им миссия завершается успехом. Сейчас, благодаря Клодине и ее любовнице Алане, этот маленький рай оживает. Бентли все чаще начинает выбираться из своей лаборатории. Ему нравится бродить по улицам, нравится видеть, как синергики, которые почти ничем не отличаются от людей, суетятся, притворяясь живыми. Но что-то все равно не так. Штатские синергики устраивают карнавалы, разыгрывают любовные драмы, принимают участие в строительстве новых пирсов и зданий. Они работают на нейронных станциях, помогая создавать новую сеть, способную транслировать в режиме двухуровневого языка восприятия. Последние месяцы Бентли работает именно над этой сетью, над способностью биоэлектронных мозгов синергиков принять участие в проекте. Идей наработок много, но Бентли не может организовать и упорядочить весь этот плодотворный хаос мыслей. «Если бы найти еще кого-нибудь как Клодин», — думает Бентли. Но просить о помощи значит признать свою слабость, а этого Бентли не может себе позволить. Поэтому он решает просто немного отдохнуть и подумать о чем-то отвлеченном, начиная чаще выбираться из своей лаборатории. Но чем больше он смотрит на штатских синергиков, тем сильнее становится чувство, что с ними что-то не так. Возможно, он не может настроить их биоэлектронный мозг на восприятие двухуровневого языка общения не потому, что не способен разработать подходящий алгоритм, а потому, что их мозг просто еще не готов к подобному. Как если пещерному человеку показать картину, то он увидит лишь набор красок. Нужно что-то добавить в основные протоколы восприятия. Но что? Они и так уже до жути похожи на людей. Если не знать, то отличий не найти. По крайней мере, на первый взгляд. Если пообщаться чуть подольше, то... «Все дело в том, что они не ощущают время так, как мы», — говорит Бентли, встречаясь с Клодин. Она молчит, не пытаясь скрывать, что Бентли не нравится ей. Но Бентли плевать. Он уже привык, что никому не нравится. «Ты должна сделать так, чтобы их тела старели, а я заставлю стареть их сознание», — говорит он. «Зачем разрушать эту красоту?» — кисло спрашивает Клодин. «Затем, что цель проекта – создать синергиков, которые будут похожи на людей, а не бессмертные статуи. Ты уже заставил их волосы расти, а глаза слезиться. Сделай так, чтобы они старели». «Мне нужно подумать». «Не о чем думать. Я уже пишу алгоритм старения для их биоэлектронных мозгов». Бентли уходит, не получив согласия, но и не получив отказа. «Не нужно давить на нее, если хочешь добиться результата», – говорит в эту ночь Алана. Ее визит не запланирован, и Бентли не знает сначала, как себя вести. «Тебя послала Клодин?» – спрашивает он. «Я похожа на ее посыльную?» Алана выходит на балкон, и Бентли не остается ничего, кроме как идти следом за ней. «У тебя здесь мило». Алана вглядывается в туманную даль, где в сумерках еще можно разглядеть остров Клодин. «И свежо». «Мне не нравится, как пахнет от фабрик Клодин», – говорит Бентли. «Мне тоже». Алана улыбается, смотрит ему в глаза. Бентли не знает, что происходит, но момент очаровывает его, создает ауру чего-то волшебного, таинственного. «Ты ведь понимаешь, что мы создаем здесь историю?» – спрашивает Алана. «Мы все, потому что эти острова – это будущее Карпократии, а, возможно, и мира в целом». «Я не люблю думать о будущем», – говорит Бентли. «Это утомляет». «Согласна». Алана раздевается, продолжая смотреть Бентли в глаза. Ее тело выглядит слишком идеальным для человека. «Что-то не так?» – спрашивает Алана, перешагивая через сброшенное на пол платье. «Сколько операций провела Клодин, прежде чем превратила твое тело в шедевр?» – спрашивает Бентли. «Ты правда хочешь знать?» Алана подходит к нему и обнимает за шею. От нее пахнет миндалем. Бентли нравится миндаль, но не нравится это идеальное тело. Оно радует глаз, но не больше. «Тебе осталось хоть что-то своего?» – спрашивает он. «Глаза», – говорит Алана, поднимается на цыпочки, напрашиваясь на поцелуй. Бентли не двигается, запах миндаля усиливается. Его выделяют имплантированные железы. Бентли знает об этом, потому что уже встречался когда-то с девушкой, у которой было нечто подобное, только запах миндаля был разбавлен корицей. Ему это не нравилось. Когда она уходила, запах впитывался даже в стены, особенно в спальне. Не нравится ему это и сейчас, но... «Разве ты не хочешь обладать тем, чем обладает Клодин?» – спрашивает Алана, словно читая его мысли. «Так это она послала тебя сюда?» – Это что, какой-то извращенный способ вести переговоры? Почему извращенный? Алана снова пытается дотянуться до его губ и поцеловать. Ладно, и чего хочет Пладин? Спрашивает Бентли. Она хочет сказать, что не враг тебе. Ну и не друг. Она женщина, Скип. Женщина и мужчина никогда не смогут стать друзьями. Хорошими любовниками, да, но не друзьями. Сомневаюсь, что мы станем с ней любовниками, особенно если учесть ее приоритеты. Ну и врагами вам быть не обязательно. Эту ночь они проводят в спальне Бентли. Алана уходит рано утром, но запах миндаля держится еще не одну неделю. Когда начинает выветриваться, Алана приходит снова. Иногда Бентли спрашивает себя, кто она для него. Он не знает, воспринимает ли ее как женщину. Всего лишь пылкий и страстный способ связи с Кладин, предпочитающий не встречаться с ним лицом к лицу. Но визиты Алана определенно волнуют его. Особенно если учесть, что других женщин на этих островах у него нет. Бентли не признается даже себе, но он ждет этих визитов. Последний год острова начали сводить его с ума. А эта маленькая интрижка как нельзя лучше помогает отвлечься и собраться. Правда, проблему использования синергиками двухуровневой нейронной связи ему так и не удается решить. Алгоритмы старения написаны, Кладин создала подверженные распаду тела. Последнюю партию синергиков невозможно отличить от людей. Их тело идеально, их мозг идеален, безупречность во всем. Безупречны даже недостатки, которые еще больше приближают их к людям. Но взаимосвязь с новой нейронной сетью не ладится. Какое-то время Бентли еще пытается разобраться, но затем теряет интерес к работе над синергиками и с головой уходит в покрытие новой нейронной сетью всех островов. Вот тут-то и появляются новые разногласия с Кладин, отказывающиеся устанавливать вышки связи на своем острове. «У этих сетей неограниченный потенциал», — настаивает Бентли. «Представь себе границу, созданную нейронной сетью. Сеть интегрирует нейронный образ в мозг, делая его реальным, и никто не может пересечь эту границу, никто не может пройти сквозь стену. Это будет уже не просто нейронная реклама, заполонившая улицы мегаполисов, которую все игнорируют. Это станет частью реальности. Только представь потенциал проекта. Это станет новой эрой. Мы сможем создать целые города, большая часть которых будет существовать лишь в нейронных реконструкциях, а если появятся новые способы передачи энергии, то человек сможет чувствовать тепло, сытость. И эти чувства будут так же реальны и осязаемы, как сейчас мы можем чувствовать исходящее от солнца тепло или сытость после поглощения пищи. Трафик энергии изменит мир, изменит людей, изменит понимание жизни в целом. Вот поэтому мне не нравится этот проект, — говорит Кладин. Тебе не нравится он, потому что не ты придумала его. Я не хочу быть богом. Ты превратила Алану в идеальную женщину и говоришь, что не хочешь быть богом. Бентли смеется. Стремление к красоте, естественно. Это не игра в бога. А вот менять базисы реальности ради того, чтобы подчеркнуть свой интеллект... Кладин критично качает головой. Они спорят почти час, затем расходятся. В глазах Бентли – раздражение. В глазах Кладин – презрение. «Ведьма!» – бормочет он, покидая ее остров. И больше всего раздражает Бентли, что ему нужна поддержка Кладин. Карпократы прислушиваются к ее мнению, считаются с ним как с лаконичным и обдуманным, а на него, на Бентли, смотрят как на оружие, эффективное, но опасное, которое лучше держать в сейфе, используя в исключительных случаях. И как исправить это положение вещей, Бентли не знает. И кажется, что любое его открытие, любое достижение еще больше навешивает на него ярлыки сомнительной личности. «Тебе нужно расслабиться», — говорит ночью Алана. Бентли не знает, как она проходит в его апартаменты, минуя охрану. Все это выглядит так, словно Кладин подчеркивает этим, что имеет над ним власть. «Чертова лесбиянка!» – злится Бентли. Алана раздевается. Бентли пьян. Он может принять наностимуляторы и вывести практически мгновенно из организма алкоголь, но сейчас ему нужен этот хтонический катализатор гнева. Сейчас он хочет быть пьяным и злым. Он ненавидит Кладин и ненавидит ее любовницу, от тела которой стал зависеть в последнее время. «Не упрямься», — говорит Алана и тянет его в спальню. У нее крепкая хватка, в глазах нет страха. Точно такой же взгляд у Кладин. «Убирайся!» — орет на любовницу Бентли. Алана пытается обнять его, и он отталкивает ее слишком сильно, чтобы она смогла удержаться на ногах. Звенят разбившиеся стекла. Алана падает на журнальный столик. Бентли уже и не помнит, кто подарил ему эту старую фарфоровую вазу династии Мин, которая сейчас стоит на журнальном столике. Алана падает на нее, уничтожая произведение искусства. Бентли плевать на вазу, но он вздрагивает, переживая за девушку, когда острые осколки вспарывают ей грудь. «Эй, с тобой все в порядке?» – спрашивает Бентли, чувствуя, как трезвеет без всяких наностимуляторов. Алана поднимается с пола. Темная, густая кровь хлещет из груди. Открытая рана обнажает скелет синергика. «Какого черта?» – бормочет Бентли. Алана запрокидывает голову и громко смеется. Вернее, не Алана. Нет, синергик, который похож как две капли воды с Аланой. «Господи!» – шепчет Бентли. Его не пугает вид синергика. Его пугает понимание того, что он чуть не занялся с синергиком сексом. Здесь, на этой кровати. Таковы его первые мысли. Ладин посмеялась над ним. Подослала одно из своих творений, подменив Алану машиной. Но потом... Потом Бентли думает, а была ли вообще Алана Гутье? Реально ли она? Или же все это часть фарса? Розыгрыша? Что если настоящая Алана Гутье никогда не существовала? Или же существовала, но никогда не приезжала на острова? Бентли всегда говорил, что не пойдет так низко, чтобы спать с синергиками. Всегда говорил, что сможет отличить их от человека. Но что если все эти ночи с Аланой... Что если все это время с ним был синергик? А как же Клодин? Была ли она сама в действительности влюблена в Алану? Жила ли она с ней? Или же все это было сделано ради розыгрыша? Синергик с лицом Аланы Гутье смеется, словно у него произошел сбой алгоритма в биоэлектронном мозгу. Этот смех сводит Бентли с ума. «Заткнись!» – орет на синергика Бентли. «Заткнись! Заткнись!» Он срывается с места и бежит прочь. Его глаза застилает гнев. Он собирается встретиться с Клодиной, свернуть ей шею, сжать ее в своих руках и давить, давить, давить. Бентли ударяется в закрытые двери. Идеальная охрана, которую он набрал из усовершенствованных боевых синергиков, не слышит его. Никто не слышит. Бентли колотит кулаками в закрытые стеклянные двери, оставляя кровавые разводы разбитых костяшек. Затем бежит на балкон. Далеко внизу охрана, но они тоже не слышат его криков. Он сам разработал программу, согласно которой боевые синергики имеют коллективный разум. Это повышает их эффективность во время боя, превращает их в единую систему. «Клодин!» – орет Бентли в бесконечность ночи, считая это восстанием, бунтом, предательством. Он не знает, но сейчас на фабрике Клодин Райслера находится штатский синергик, как две капли воды, похожий с ним, со скипом Бентли. И это не восстание, не бунт. Это повиновение, субординация. Корпократы приняли решение, изучив отчеты Клодин. Скип Бентли был гением, но гений истощил свой потенциал. Теперь остался только Скип Бентли. Голем, слепленный из черни гуманитарной и инфраструктурной системами. Но голем без цели может оказаться опасным. Последний проект Бентли, нейронная сеть двухуровневого языка восприятия, рассмотрен и принят, но возглавлять и продолжать его будут другие люди. Сам Скип Бентли будет вознесен в зал славы. Его заслуги перед обществом признают неоценимыми. Его именем назовут школы и высшие учебные заведения. Он станет героем, образцом для подражания. Его лицо будет появляться в нейронных новостных выпусках. Его двойник-синергик будет открывать научные конференции и закладывать первые камни при строительстве исследовательских центров. Но синергик Бентли будет беспрекословно подчинен корпократии и целям их мира. Что касается человека Бентли, настоящего Скипа Бентли, то его поведение расценено как ненадежное и бесперспективное. Голема слепили из глины, он помог создателям победить врагов, достигнуть поставленных целей, но теперь голем вышел из-под контроля и начал служить своим собственным целям, строить свой собственный мир. А мир голема никогда не будет таким, как мир людей. «Выпустите меня отсюда!» – орёт Бентли с балкона своего райского замка. Но это теперь его тюрьма. Это последний дар корпократии за его заслуги. Они сохранили его имя, дали ему новую личность. Они сохранили ему жизнь. Он будет получать все, что захочет. Но он больше не будет принимать важных решений. Не будет принимать участие в планировании и создании. Может быть, когда-нибудь его услуги еще понадобятся, и тогда все изменится. Но до того дня он будет пленником. И никто, кроме узкого круга людей, не узнает об этом. «Ну, пожалуйста!» Начинает хныкать Бентли, возвращаясь к закрытым прозрачным дверям, заляпанным его собственной кровью из разбитых кулаков. «Ну, пожалуйста!» Но никто не отвечает ему. Лишь синергик Алана с уродливой раной на груди продолжает смеяться.